«Добрый день, Юрий Владимирович. А вы время даром не теряете». Медсестра выскочила за дверь, бросив на ходу: «Он наш защитник, мы все ему обязаны». Сердюкова была лучше. Будь его воля, уже, наверное, натягивал бы форму. Но, как часто бывает, военный, прошедший все горячие точки, до ужаса боялся врачей. Заглянул врач, явно предупрежденный медицинской сестрой, строго сказав мне, что раненого нельзя утомлять. Полковник даже вжался в кровать при виде медицинского халата. Доложив общую обстановку и про ночную попытку прорыва, я поднялся. «Выздоравливайте, Юрий Владимирович. Чует мое сердце, что на этом не все. Шершнев нанесет новый удар. Главное понять, где и когда». «Рота». Сердюков улыбнулся. «Что, рота?» Не понял его слов. «Дадут роту. Я добился. Должны появиться на своем транспорте через 2 дня после моего приезда». «Рота — это уже серьезно. Особенно если среди них есть люди с боевым опытом». Уже направляясь к Сергею, в Светлану понял, почему так во мне был заинтересован Сердюков. Я был единственным среди всего его личного состава, кто кроме самого полковника имел боевой опыт. Глава 22. Шпион, выйди вон. Как врачи и предполагали, на 4-й день Сердюков ходил. Повязка груди не помешала полковнику облачиться в обычный камуфляжный костюм. Сильно подозреваю, что помощница у него нашлась. Навещая его каждый день, сталкивался с той миловидной медсестрой. Все эти 4 дня мы с Денисом вели себя как солдаты-срочники. Заступали на хранение и патрулирование, неукоснительно выполняя указания Синицына. Лейтенант немного робел, давая мне поручение. Перед его глазами стоял образ нашей с полковником дружбы. Пришлось даже немного вправить мозг Синицына. Если мне будут поблажки, то и остальные захотят расслабиться. Обещанная рота во главе со всем юным лейтенантом по фамилии Сыч появилась на 3-й день после ранения Сердюкова. Но Сыч правильно оценил ситуацию, не стал лезть бутылку. Согласившись считать за старшего Синицына, Сыч, тем не менее, требовал, чтобы все указания его роте согласовывались с ним. Свободное от несения службы время мы с Денисом буквально исследовали город. Сергей неизменно радовался, когда мы навещали его в кафе. А в городе все так или иначе были в курсе неминуемой схватки с шерстницкой бригадой. Сердобольные жители старались угостить кто чем может людей в форме, хотя сами жили впроголодь. Но таковы струны русской души. На них можно играть любую мелодию милосердия, если ты остаешься нормальным человеком. «Олег, отвезешь меня в штаб?» Распорядился Сердюков на утро 4-го дня, во время моего визита к нему. Отмахнувшись от своей персональной сиделки и гневно цыкнув на мои возражения, пошел вперед, опираясь на мою руку. Усадив полковника вперед, сел сзади, и Денис начал выруливать. Пока ехали до его дома, названного им штабом, Сердюков молчал. Ситуацию в городе он знал. Кроме меня, с докладом ежедневно наведывался Синицын. «Сегодня вторник», – уточнил полковник при подъезде к блокпосту. Он и дом выбрал специально рядом, чтобы оперативно руководить. «Вторник, 10 мая», – подтвердил Денис. «Провалялся в больнице на День Победы», – разочарованно протянул Сердюков. «Не поздравил личный состав. Что скажешь о вновь прибывшей роте?» Вопрос предназначался мне. А что я мог сказать? Молодые, необстрелянные парни. Рота сформирована недавно. Это даже не срочники. Их набрали уже после начала войны. Многие пошли на службу ради пайка и чувства безопасности. Сыч говорил, что у большинства ребят родные погибли, оказавшись в городах. Может, и чувство мести двигало их выбором. «Молодые, не обстреляны, с дисциплиной плохо знакомы», — отрапортовал на заданный мне вопрос. «А других нет!» — неожиданно со злостью почти крикнул Сердюков. «Весь цвет армии уничтожили, твари!» Я так и не понял, к кому относился эпитет «твари»? К противнику, что напал на страну? Или к многочисленным министрам обороны, которые испоганили армию своими реформами? Длительный отрезок времени армии возглавляли люди гражданских профессий, внедряя свои так называемые реформы, подстраиваясь под западную структуру вооруженных сил. Но главной ошибкой, на мой взгляд, было постепенное сокращение призыва и срока службы. Нельзя в мирное время за год обучить человека воинской профессии. Пока учебка, пока призывники добираются до своих частей, четверть года проходит. А вот и получается, на выходе полусолдат, который-то на стрельбище 3 раза был за всю службу, и отстрелял свои 9 патронов, 3 одиночными и 6 очередью. Оба лейтенанта ушли в штаб в сопровождении Сердюкова. Через минуту явился сержант, ординарец полковника. Последний требовал моего присутствия на совещании. «Проходи, садись, Олег». Лейтенанты привстали, пропуская меня ближе к полковнику. «Никитин у нас боевой офицер запаса. Имеет правительственные награды. Был представлен к званию Героя России. Но из-за последних событий награду вручить не успели». Я усилием воли сдержал удивленное восклицание, не понимая, зачем Сердюков врет. Если раньше Синицын смотрела на меня с уважением, то теперь в глазах мелькнула зависть и страх одновременно. Шутка ли? Правительственные награды, Герой России, пусть и без звезды. «Звание Никитина, капитан». Полковник сделал паузу. Мне так и хотелось спросить его прямо, чего он добивается. Но ломать игру Сердюкова не стоило. «И хотя Никитин официально не в нашей бригаде, у него свои цели и задачи. Попрошу оказывать содействие и выполнять все его приказы, как старшего по званию офицера. Все ясно?» «Так точно!» В разнобой ответили лейтенанты, но на этом Сердюков не остановился. «Пользуясь своим правом старшего офицера присваивать воинские звания вне установленного уставом порядка, произвожу лейтенанта Синицына в старшие лейтенанты». Покраснев от счастья, Синицын вытянулся в рост. «Служу России!» «Вольно, старший лейтенант. А теперь обсудим текущее положение дел». Разговор полковнику давался с трудом. Да и шутка ли? Всего 4 дня назад за его жизнь боролись врачи. «Товарищ полковник, разрешите сказать?» «Говори, Олег». «Вот же фрукт этот Сердюков. То капитана меня при всех объявляет, то так по-мужицки «говори, Олег». Теперь, когда наш личный состав пополнится ротой, можно и сомневаться в нашем огневом превосходстве. Но нам мало что известно о дислокации противника, его огневых точках, уровне его оснащенности средствами поражения. Прошу вашего разрешения провести разведку на территории противника. Я и мои люди готовы выполнить любой ваш приказ». Легенда Сердюкова про мою личность обрела дополнительные факты. Лейтенанты поверили. В глазах полковника блеснули искорки. Он оценил мой ответ на его придумку. «Мы поговорим об этом позже. А сейчас...» — проговорил Сердюков, обращаясь к лейтенантам. «Постройте личный состав у блокпоста, кроме тех, кто на охранении». Ординарец-сержант, войдя в комнату, прошел к Сердюкову и что-то зашептал на ухо. «Все свободны!» — отпустил нас полковник, но его голос остановил меня у самой двери. «Капитан, останься!» «Черт!» – выругался я мысленно. «К чему этот концерт с офицерскими званиями? Какой из меня капитан? Пусть и выгляжу я солиднее и старше обоих лейтенантов, но мы, вероятнее, ровесники». «Потом...» Присек мою попытку заговорить Сердюков, как только Сыч и Синицын вышли. Почти сразу вошел сержант в сопровождении молодой девушки. Встретив ее в Москве, я бы отнесся к определенной категории женщин с пониженной социальной ответственностью. Но в Москве мирного времени она не выделялась бы так сильно, как сейчас. Высокие сапоги до колен, черные чулки, короткая черная юбочка и полушубок серебристого цвета. Небрежно перекинутая через плечо кожаная сумочка на цепочке. Закончив снарядом, перевел взгляд на лицо. Пухлые губы в темно-красной помаде, зеленые глаза и платинового цвета волосы до плеч. Кожа чистая, но веки глаз сильно подведены тенями синего цвета. Этакий образ разгульной роковой женщины. «Юрий Владимирович». Голос у блондинки оказался грудной, с приятным тембром звучания. Такие могут свести с ума пары слов, вкладывая в них страсть и томление. Но полковник был стрелян и воробей. «Давай, Саша, без своих шуточек. На меня твое обаяние не действует». Девушка стрельнула в мою сторону глазами. «Это свой. Мой самый надежный человек и друг. Кстати, познакомься. Капитан Никитин. Если со мной чего-то, продолжишь работать с ним». Первая мысль была, что после ранения полковник тронулся и набирает скорость, как Сапсан. За полчаса меня произвели в капитаны, а теперь это блондинка, от которой за версту несет феромонами, из которой мне предстоит работать. Но день чудесных открытий продолжался. Саша оказалась шпионом Сердюкова, внедренным в шершневскую группу. Девушка родом была из Рязани, работала блогером в Инстаграме и моделью Дома моды в Рязани. В момент начала войны навещала родителей, живущих в Гавриловском. Во время очередного патрулирования сам Сердюков наткнулся на троих подонков, что тащили девушку в машину. Спасенная из рук насильников Саша в первое время рассчитывала на благосклонность полковника, но он ей предложил другую работу, спустя 2 недели после того случая. В тот момент Шершнев и его компания уже были выбиты из Спасск-Рязанского и осели в Старой Рязани, заблокировав мост. Зная слабость Шершнева к блондинкам, Сердюк предложил девушке переметнуться на сторону противника, чтобы получать информацию из первых рук. Саша согласилась. Будучи женщиной сильной и умной, она понимала, что оказывает большую услугу и, возможно, строила планы на будущее. Но я видел взгляды Сердюкова и медсестры с больницы, чтобы понять, Саша в пролете. Ситуация врага складывалась для нас наилучшим образом. После неудачной попытки штурма, по горячим следам ранения полковника Шершнев и Скольников, бывший мэр, поссорились. Первыми по мосту шли люди мэра. Скольников в этом усмотрел подвох, в чем и обвинил бывшего начальника полиции. Едва не дошло до перестрелки, а там еще пришла весть из Касимова. В городе было неспокойно. Местные взялись за оружие, чтобы сбросить власть зэков. На какой-то момент, в ходе рассказа девушки, передо мной возникло лицо генерал-полковника, не иначе как его работа. Его очень сильно расстроили известия с Касимова. Генерал места себе не находил. И вот Скольников ушел со своими людьми в Фатьяновку. Эта деревня буквально километра не будет. Рассказывала Саша. А вчера девушка выдержала паузу. Они стрелялись между собой. Мой говорит, что они убили 3 скольниковских. Но я точно знаю, что наших ранили 2. Теперь выставили блокпосты у околиц. Шершневские и скольниковские, а пост у Оки заброшен. Я сегодня шла, там только 2 местных дураков с ружьями стояли. Ну как, Юрий Владимирович, я умница. Я поражался поведению этой девушки. Открыто называя Шершнева «мой», она одновременно заигрывала Сердюковым, успевая и мне глазки строить. Вот уж поистине щедрая душа или щедрое другое место. «Ты не просто умница. Ты гений разведки и контрразведки», — польстил девушке полковник. И та от радости захлопала в ладоши. «Когда все закончится, мои заслуги будут признаны?» Мне хватило сил сдержаться, чтобы не рассмеяться. «Капитан подтвердит, что твой вклад стал решающим», — серьезным голосом ответил Сердюков, умудрившись незаметно подмигнуть. «Конечно!» С максимальной серьезностью поддержал слова полковника. Саша побыла еще полчаса, но ничего дельного сказать не могла. Пробовал и я узнать, что у противника по вооружению. Но блондинка знала только слова «пистолет» и «автомат». На больше ее знаний просто не хватало. Попросив сержанта ее накормить, Сердюков велел закрыть за ней дверь. Мы остались одни. «Что думаешь, есть смысл ударить прямо сейчас? Или лучше подождать?» «Пусть раскол углубится. Возможно, обе стороны понесут дополнительные потери. Чем меньше у них живой силы, тем проще нам. Если с обеих сторон есть убитые, гордость заставит Скольникова и Шершнева предпринять как минимум 1 попытку, чтобы добиться успеха. Лишь потом они сообразят, что ослабляют друг друга. И еще, надо немного дезинформировать их. Пусть просочится информация, что ваши ранения тяжелые, и есть случаи дезертирства». «Это может сподвигнуть их к нападению», — возразил полковник. «Именно это нам и нужно». Увидев, что полковник не понял, пояснил свой план. «Информацию получит Шершнев, так? И передаст ее Саше. Ведь она официально навещает родню в Гавриловском и спокойно могла слышать разговоры в городе про ваше тяжелое состояние и дезертирство солдат. И что сделает Шершнев, узнав о плачевном состоянии гарнизона города?» «Нападет», — рубанул в ответ Сердюков. «И людей у него не меньше, чем у нас». «Было не меньше, пока они со Скольниковым не разделились. Кроме того, вряд ли он знает о 2-м батарее и тиграх. Как вы и приказали, они спрятаны в ангаре в лесу, откуда я брал сетку». «Олег, не тяни кота за яйца, говори прямо и конкретно». Сердюков начинал нервничать. «Шершнев атакует сам, без поддержки Скольникова». Начал объяснять свою задумку. «Во-первых, они на ножах. В такой ситуации можно опасаться выстрела в спину. А Шершнев далеко не глуп. Во-вторых, если гарнизон города частично дезертировал, а вы, полковник, находитесь при смерти, по логике Шершнева, некому организовать оборону. В-третьих, если Шершнев добьется успеха в штурме города, он становится единоличным правителем. Не надо делить власть со Скольниковым. Если мы сможем спровоцировать Шершнева на нападение, то бой будет на нашей территории, где мы и организуем засаду». «Знаешь, Олег, не хотел бы я иметь тебя врагом», признался полковник после недолгого раздумья. «А ведь и впрямь может сработать. Есть одно «но». Я знал, что на мои слова полковник разозлится, но не сказать не мог. «Я не доверяю этой девушке. Дайте мне сказать, Юрий Владимирович», попросил полковника, видя его недовольную реакцию. «Она может быть невероятно благодарна, но с Шершневым она на «ты», называет его «мой». Девушка, возможно, работает на два фронта. В любом случае, мы ничего не потеряем, если обманем и ее. Вы мне подыграете? Нужен небольшой спектакль. Мы сейчас с вами поссоримся, а потом я уйду. Вы строго-настрого предупредите Сашу, сержанта и девушку-повара, чтобы никому об этом не заикались. Вторым шагом нужно спрятать часть солдат. У Шершнева наверняка есть здесь свои люди. Все должно выглядеть так, будто у вас от силы пара десятков человек. Да и те настроены бежать. Я вернусь ночью, чтобы мы могли обсудить план действий». «У меня складывается впечатление, что ты мой командир, а я твой подчиненный», — усмехнулся Сердюков. «Но давай попробуем. До сих пор чутье тебя не подводило». Спектакль получился на славу. Приоткрыв слегка дверь, создал возможность слышать нас. Постепенно повышая голоса, мы спорили с полковником. Я убеждал его покинуть город и перебазироваться в Маршанск, где есть возможность нормально устроиться. Голоса со стороны кухни стихли. Сержант, Саша и девушка-повар слушали наш спор. Когда громкость достигла апогеи, в комнату заскочил сержант с автоматом наперевес. «Отставить, сержант!» – проревел Сердюков, входя в роль. «Капитан нас покидает, мешать ему не будем». «Так и умрете здесь, в одиночестве, из-за своей глупой гордости, а я увожу своих людей!» Бросил напоследок, стремительно выходя из комнаты. Полковник натурально закашлялся и едва не упал на пол. В Сердюкове пропал великий актер. У дверей кухни застыли Саша и повар. В глазах девушки читалось презрение по отношению ко мне. А вот глаза блондинки блестели. Ей сцена не была противна. Ее реакция убедила меня в том, что девушка работает на обе стороны. Возможно, что разговор про ссору Шершнева и Скольникова также был уткой, призванной побудить нас к активным действиям. А ведь могло сработать. Атакуя мы старую Рязань, в спину ударили бы отряды Скольникова. Теперь оставалось только ждать, кто из нас проявит больше выдержки. Увидев Синицына у блокпоста, дал ему указание скрытно прибыть в Светлану через полчаса. После ухода Саши полковник проинструктирует повара и сержанта. В их честности сомнений не было. Мы почти успели пообедать с Денисом, когда явился Синицын. Парень явно пересмотрел шпионских боевиков. Сменив одежду на гражданскую, он нацепил на голову бейсболку и водрутил на нос противосолнечные очки. Я его не сразу узнал. В кафе зашел щуплый парнишка. Типичный продукт эпохи ТикТока. Синицын выслушал внимательно. Он должен был оставить минимальное количество людей на виду, спрятав остальных от чужих взглядов. «Будет хорошо, если сегодня и завтра поползут слухи, что часть солдат ушла, но оставшиеся солдаты должны их усиленно опровергать, даже слишком усиленно, чтобы у людей сложилось впечатление об их неискренности». Специальная операция», – уважительно протянул Синицын, глядя голодными глазами на наши тарелки. Сергей сам принес порцию свиных котлет и картофельное пюре для нашего собеседника. Пока Синицын уплетал за обе щеки, армянин порадовал меня известием, что нашел требуемое – хряка и двух свиноматок. Козла и козу еще не достал, но обещал, что через пару дней будут. Еще раз повторив инструкцию для старолея, отпустил наевшегося парня. Довольно рыгнув, Синицын обещал все сделать в лучшем виде. Нам требовалась другая машина. Ниссан уже всем в городе примелькался, и нужно было место, чтобы поспать до вечера. И то, и другое организовал настоящий армянский волшебник Серега, которому я пообещал от себя добавить еще один автомат. Если наш план удастся, этих автоматов будет хоть попой ешь. Глава 23. Хитрость города сберегает. Машину нам Сергей нашел. «Жигули» 7-й модели белого цвета с тонировкой. Выспавшись до позднего вечера и поужинав у нашего щедрого друга, направились штаб к Сердюкову. Синицын и полковник хорошо поработали. В пределах города военных увидел лишь на самом блокпосту. Если раньше глаз непременно цеплялся за людей в форме, сейчас город казался опустевшим. Впервые за все время не действовал комендантский час. Саша собиралась возвращаться к Шершневу, переночевав у родителей. Блондинка лишь к обеду будет готова в обратный путь. Ее босс узнает об опустевшем городе ближе к вечеру. Какое-то время он проведет, сомневаясь в ее данных, но если получит подтверждение, что солдат мало, в атаку пойдет на следующий день. Самое позднее через 2 дня. В том, что нападение будет днем, была внутренняя уверенность. Солдат у входа в дом размещения Сердюкова вскинул автомат при виде тонированной машины, но, осветив меня фонарем, расслабился. «Товарищ капитан?» «Вольно. Мне начинало нравиться мое положение». «Капитан?» – переспросил Денис шепотом. Я не успел ему рассказать этот эпизод. Все мысли были заняты предстоящим планом сражения. Пообещав рассказать все позже, вошел в дом, нисколько не удивившись присутствию здесь уже знакомой медсестры. А вот она засмущалась, поздоровавшись, пискнула, что проверяет состояние больного по поручению врачей. Добродушно улыбнувшись красавице, поздоровался с Сердюковым, которого впервые увидел не в форме. Точнее, полковник был в тактических брюках и тельняшке. Этот неизменный атрибут ВТВ даже генералы носили чаще, чем попы кресты. Синицын и Сыч также присутствовали, поздоровавшись при моем появлении. «Опустел город?» – спросил Сердюков, едва за медсестрой закрылась дверь. «Даже у меня было ощущение, что солдаты его бросили». Честно признался, усаживаясь на стул по знаку Сердюкова. Денис остался сержантом во дворе. Оба курили, как паровозы, обмениваясь последними новостями. На столе лежала карта города в идеальном разрешении. Все улицы, даже номера домов. Со стороны город мне казался небольшим, но на карте выглядел солидно. План такой. Полковник, поморщившись, принял удобное положение. Со стороны противника в город ведет дорога 61К-103, проходя мимо рязанских двориков, где у нас основной блокпост. Дорога проходит мимо очистных сооружений, и после пересечения с улицы Рабочий поселок становится улицей Урицкого. Здесь и организуем засаду в квадрате улицы Урицкого. Улица Рабочий поселок – это 2 перпендикулярные улицы и угла улиц Ломоносова. В этом районе половина зданий пустует. Есть места для размещения снайперов и установки пулеметов. Рассказывая, карандашом в руке Сердюков отмечал крестиками углы будущего квадрата боевых действий. Я молча слушал, не перебивая. Опыт и знания полковника были куда больше, чем мои скромные познания в военном деле. Западнее улицы Урицкого, до пересечения с улицей Ломоносовой, есть автомойка. Сейчас она не действует. Там будет один из БТРов и один из тигров. Их задача – сплошная стена огня в восточном направлении, простреливая путь следования вражеской колонны. Второй тигр притаится у дома номер 22 по улице Рабочий поселок, на углу с улицы Ломоносова. Его задача – встретить огнем колонну в лоб, простреливая северное направление. По улице Садовый тупик, дом 10, будут 2 пулемета и снайперская точка. Направление обстрела северо-восточное. У каждой из точек засады будет по взводу пехоты, рассредоточенной в укрытиях 2-этажных бараков. Полковник замолчал. Грызя карандаш, он всматривался в карту. Зная, как иногда тяжело сосредоточиться, я не спешил нарушать молчание. Пусть Сердюков выскажется до конца. Резервная группа на 2 Уралах будет ждать своего часа по проезду Урицкого, северо-западнее автомойки, где у нас первая засада. Как только шерстневские попадут под обстрел, они дрогнут. Часть попытается залечь и отстреливаться, но большая часть развернется и попытается уехать. По первой сигнале ракете огонь прекращается, а оба Урала выезжают по объездной дороге, чтобы блокировать отступление. К ним присоединяются БТР и «Тигр» с автомойки, чтобы окончательно уничтожить всех этих нелюдей. Первую засаду возглавит старший лейтенант Синицын. Вторая точка у дома 22 по улице Рабочий поселок и Садовый тупик под командованием лейтенанта Сыча. Вопросы есть? Есть, товарищ полковник. Я немного подался вперед. А какое специальное задание для меня? И где будет второй БТР? Оба лейтенанта переглянулись. Похоже, не меня одного волновало, какая часть задания выпадет мне. Шершнев далеко не глуп. Издалека начал Сердюков. Он не поверит, что ему преподнесут город на блюдечке. Нужна реальная картина боя у нашего поста рядом с рязанскими двориками. И для капитана выпала самая трудная часть. Мне доподлинно известно, что на вооружении у Шершнева имеются РПГ-7, как минимум два, и порядка 10 выстрелов к ним. Первым БТРом, возможно, придется пожертвовать, усилив им опорный пункт у моста. Это логично, раз часть солдат дезертировала, укрепить при помощи БТРа самое опасное направление. В этот раз полковник замолчал надолго. Пришлось спросить самому. «Я должен завязать бой, оказать героическое сопротивление и отступить перед превосходящими силами, чтобы у Шершнева не возникло мысли про засаду?» «В общих чертах так», — вздохнул Сердюков. «Лишь у тебя и твоих людей есть реальный боевой опыт. Если срочники побегут сразу, подозрительно. Если останутся до конца, погибнут. Место там открытое. Если мы сунемся на подмогу, Шершнев просто отступит на свои заготовленные позиции. И все вернется на круги своя с позиционными перестрелками и необходимостью штурма их укрепленных позиций нашими силами. Только ты знаешь, Олег, как оборонять позиции от превосходящих сил противника и вовремя отступить, сохранив жизни своих людей. Не будь этого проклятого ранения, никому бы не доверил чести первым принять бой. Сегодня рана кровила, толку от меня мало». Пока Сердюков говорил, я взвешивал свои шансы. На войне приходилось бывать намного худших условиях, когда беспилотники не давали пошевелиться, а РСЗО и гаубицы утюжили землю. БТР давал некоторую защиту. РПГ его, конечно, прошьет, но я не собираюсь стоять на месте, представляя себе мишень. Да, пулемет бронетранспортера уверенно разносит все на 2 километра. Если постоянно маневрировать, не факт, что в меня попадут из гранатомета. Лучшие гранатометчики промахивались на расстоянии 100 метров. А если держать дистанцию больше, вероятность подбития почти мизерная. Эта часть плана мне совсем не нравилась. Если бы не гранатометы у противника, она бы была хороша. Если у Шершнева есть на вооружении крупнокалиберные пулеметы, пиши пропало и дрешетет. Их я боялся больше гранатомета. Очереди промахнуться сложнее. Это не единичный выстрел. Но решил не возражать в присутствии младших офицеров. «Задачу выполню, товарищ полковник». Оба лейтенанта выдохнули. Если останусь жив, будут смотреть как на героя. Детали предстоящей операции обсуждали еще полчаса. После ухода лейтенанта Сердюков предложил чай. Не стал отказываться. Тем более, что сам хотел поговорить. «Я немного приукрасил твою задачу перед ними. А по сути, смотри, что тебе предстоит». И снова мы 10 минут обсуждали окончательный план. Сердюков не хотел моей геройской смерти. Мне предстояло сковать противника боем 7-10 минут, а затем эвакуировать солдат и отвлечь за собой часть сил противника, отступая по объездной улице, где в ожидании своей минуты будет ждать резерв на 2 Уралах. «А почему при лейтенантах не сказали всего, Юрий Владимирович?» «Я не могу участвовать в бою по состоянию здоровья. А они никогда не были в бою», — улыбнулся полковник. «Им нужен герой для подражания. Понимая, что ты якобы принес себя в жертву, перестрелку они будут слышать хорошо. Они не дрогнут, когда по улице на них покатит орда, ведь основной удар придется в их направлении. Ты завлечешь части сил противника в засаду, выведешь их под прямой огонь 2 взводов на оборудованных позициях. Командовать резервом до твоего прибытия будет Семен». Заносивший чай сержант улыбнулся, давая понять, что речь идет о нем. «Как чай выпьем, Оставь своего друга здесь. Не солидно мне без охраны в таком состоянии». Сердюков отхлебнул. «Сами с Семеном съездите на то место. Внимательно осмотритесь. Где поставите пулемет? Под каким углом обстрела к засаде окажутся твои преследователи? И, кстати, Олег, мы вчера сделали аэроразведку. У меня в роте оказался неплохой специалист по квадрокоптерам. У нас как раз два таких аппарата пылились. У Шершнева сильно укрепленные позиции. Они там даже доты вырыли. Есть две линии окопов на околице деревни. Ты был прав. Атака в лоб принесла бы огромные потери среди личного состава». В целом, план полковника был хорошим, проработанным до деталей. Я бы не стал так усложнять. Впустил бы колонну на Ломоносова и с двух сторон встретил бы убийственным огнем. Но командовал городом не я. И этому факту я был сильно рад. Но еще больше рад был тому, что не предложил сделать разведку своим мавиком. А ведь такая мыслишка у меня была. Может, Сердюкову пришла бы мысль реквизировать мой коптер. С него останется. После охоты на браконьеров этот мой бесценный аппарат был протёрт тряпкой и бережно отправлен в свой кейс, дожидаясь нужного часа. После ночного осмотра места, где будет в засаде сержант, днем еще раз осмотрелись. Если мне удастся добраться до этого проезда неподбитым, шансов у преследователей нет. Их встретит град пули с двух крупнокалиберных, двух РПК и огонь из 50-ка пулеметов. Там такой дуршлаг будет из людей и машин, что мама не горюй. Информация о солдатах, покинувших город, распространялась быстротой молнии. С двухэтажных домиков ближе в сторону Оки даже стали отселяться жители, полагая, что станут первыми на пути преступников. Это было нам на руку. Они освобождали места наших засад. До самой ночи со стороны противника активности не наблюдалось. Шершнев выжидал, проверяя информацию Саши. Денис неплохо освоился с вождением БТР. Мы даже съездили к посту у реки, заранее присматривая место для огневой точки. Держать позицию я решил в поле, съехав с дороги метров на 5. В этом месте была ложбинка. С позиции пулеметчика мост и сторона противника просматривались хорошо. В то же время я подставлял под возможный удар противника только необитаемую башню БТР А-82. Сердюков не поскупился, выдав новенький для моей самоубийственной миссии. Мне приходилось пару раз управлять таким, но моя основная профессия на войне была пулеметчик. Был у Сердюкова штатный водитель и пулеметчик на БТР, замещавший меня и Дениса на время отдыха и приема пищи. «Если сегодня не нападут, не знаю, что и думать», – пожаловался я Денису. Шел уже третий день после возвращения Саши в Старую Рязань. Четвертый день в городе не было комендантского часа. Осмелевшие хулиганы начинали чувствовать себя свободнее без военных патрулей. «Орлан, я Волга, прием». «Волга, я Орлан. Слышу тебя хорошо, прием». «Есть движение со стороны стервятника, прием». «Понял, конец связи. Оставить наблюдение, как понял, прием». «Понял, хорошо, выполняю, конец связи». Наблюдательный пункт был устроен на крыше отеля «У беды», название которого отлично подходило под ситуацию. Первоначальный опорный пункт был устроен в нем, но он находился в прямой досягаемости из стана противника, чем шершневские пользовались. Пришлось отступить на пару сотен метров, чтобы не быть на линии постоянного огня. Но для скрытного наблюдения за Старой Рязанью пустой в настоящее время отель подходил идеально. Там, на крыше, и был наблюдательный пост, где посменно дежурили бойцы Сердюкова. «Началось. Заводи двигатель. Помни о моих словах. На дорогу не выезжай без моей команды. Движение на 10 метров назад и вперед, не выезжая из ложбины». «Да помни я!» – огрызнулся Денис, заводя бронетранспортер. Ширина моста через Оку в этом месте около 300 метров. Еще примерно 300 от нас до воды. Используя пустую гильзу, дослал первый патрон в КПВТ. Дальше автоматика все сделает сама. Смочил наглазник 4-кратного диоптрического прицела и приложился к нему, наводя ствол на противоположный конец моста. Пошли томительные минуты ожидания. Но когда в прицел попала первая машина, я от удивления чуть не нажал гашетку. Впереди шел БРДМ. Калибр пулемета у него такой же, как и у меня. 14,5. И имеется такой же вспомогательный пулемет ПКТ калибра 7,62. «Денис!» – окликнул друга. «Похоже, нам писец». С водительского места из-за нахождения в ложбине просматривалась только небольшая ближайшая часть моста. Вражескую колонну Денис не видел. За бордеем ехало три УАЗика. Не исключено, что легко бронированные. За ними – пара тентованных грузовика. Последними в колонне ехали две машины, похожие на инкассаторские. «Что там?» Голос Дениса выдавал волнение. «Боевая разведывательная машина десанта, равная по своим возможностям нашему БТРу. Готовься, я начинаю стрельбу». Огонь открыл из ПКТ, чтобы не демаскировать себя. С такого расстояния вряд ли они разглядят мою башенку. Устраивать перестрелку из КПВТ на большом расстоянии не хотелось. Этот монстр пробивал все. БРДМ пробьет в лоб играючи. Но проблема крупного калибра в том, что быстро греется и довольно неточен. С полукилометра трудновато будет попасть в лоб БРДМу. Вслед за мной открыли стрельбу и автоматы, бесполезно тратя патроны. «Идиоты!» Выругался, продолжая стрелять. В лоб калибром 7,62 не пробить. Я старался попасть ведущие за ним и УАЗиками грузовики. БРДМ ожидаемо открыл ответный огонь. Но даже если башни БТР заметили, пули снаряда вражеского КПВТ уходили мимо. Денис исправно танцевал на месте, двигая БТР взад-вперед в пределах 10-15 метров. Первое попадание в бронетранспортер произошло примерно через минуту с начала боя. И почти сразу вражеский пулемет замолк. Не удивлюсь, если он израсходовал боезапас или перегрелся. Оставив ПКТ, взглянул в прицел КПВТ. До цели ориентировочно 300 метров. Палец лег на гашетку. Первая очередь короткая, пристрелочная. По БРДМ промазал. Но зацепил один из Уралов. Сорванный капот отбросил в сторону и повалил белый дым. В БРДМ попал с третьей очереди. Я даже увидел искры от проникающих пуль калибра 14,5. Выждав секунду, дважды коротко полоснул остановившийся вражеский транспорт. Пулемет противника молчал. Откинулся люк, и наверх забрался мужчина, следом второй. Оба успели уйти. Моя очередь из ПКТ не зацепила врагов. Остановившийся БРДМ УАЗы начали объезжать, и в этот момент я увидел первого гранатометчика. Выстрел с дистанции примерно 200 метров прошел мимо, вызвав разрыв где-то сзади нас. Второй гранатометчик выскочил из второго УАЗа. Этот был точнее, попал очень близко. БТР даже передалась дрожь от разрыва. Двумя длинными очередями я заставил их спрятаться за УАЗики и, пересев за КПТ, разнес в клочья первый УАЗ и смог добить уже поврежденный Урал. Пулемет замолчал. Боезапас закончился. Мы остались тремя автоматчиками и ПКТ. «Уходим, Денис!» Рванув немного назад, БТР двинулся в сторону города, идя по полю параллельной дороги. Лишь проехав метров 300, Денис выехал на асфальт объездной улицы. По корпусу зацокали пули. «Стой!» – пришлось кричать. «Мы забыли парней!» «Твою мать!» Выругавшись, Денис развернулся по широкой петле. Парней я увидел сразу. Пригибаясь, они бежали навстречу, по другой стороне поля, не высовываясь на дорогу. «Только боком не становись!» Успел предупредить друга. Боковая броня БТР пробивалась калибром 7,62. Вражеский БРДМ, УАЗ и Урал остались на середине моста. Но остальная колонна уже съезжала на дорогу. Денис остановил БТР в лобовой проекции по отношению к врагу. Психологически это очень трудно. Куда проще подставить корму, оберегая себя. Короткими очередями я прикрывал погрузку. Еще не успел третий заскочить, как скомандовал водителю. «Назад, не разворачиваясь!» Сзади уже начинали строения. Дома, гаражи, магазин прямо у дороги. Частично заехав за угол здания, Денис развернулся и выжал максимум из бронетранспортера. Как и предполагал Сердюков, колонна разделилась. Нас нагоняли два УАЗа, продолжая поливать огнем. Остальная колонна свернула на улицу Урицкого, двигаясь в засаду. Боекомплект ПКТ закончился. Меньше 50 метров отделяло передний УАЗ от нас, когда, свернув влево, мы влетели на подготовленную позицию. Звук двух пулеметов «Корт» и треск автоматов слился в сплошной гул. Денис остановил БТР. Выхватив автомат, кувырем выкатился наружу, перекатываясь подальше от БТРа. Ответного огня со стороны УАЗов не было. Приподнявшись, выглянул из-за бетонной скамейки, за которой оказался в результате своего маневра. Первый УАЗ, превращенный в решето, несмотря на броню, по инерции проехал вперед и уткнулся в БТР. Второй, напоминавший дуршлаг, остановило дерево у края детской площадки. Водитель хотел среагировать, нарвавшись на засаду, но не успел. Сержант со своими солдатами осторожно приближался к первой машине, куда со стороны, где была организована засада, раздались звуки выстрелов. Судя по звуку, работали корды, заглушая автоматные очереди. Прозвучала короткая очередь из КПВТ. Если корды вели интенсивный огонь длинными очередями, КПВТ стрелял очень грамотно, по 5-6 выстрелов за очередь. «Сержант, оставайся с отделением здесь. Собери оружие и разберись с ранеными. Остальные за мной!» Вскочив на подножку Урала, приказал водителю ехать в сторону моста, куда должны были отступить остатки Шершневской бригады. Доехав до места, где дорога с моста поворачивала на улицу Урицкого, приказал остановиться. Бой еще продолжался, хотя и с меньшей интенсивностью. Ехать на выручку своим нельзя. Весь сектор простреливается нашими. Можно попасть под дружественный огонь. Звуки стрельбы стихали. Пулеметов не было слышно. Лишь короткие очереди из автоматов. Да выделяющийся в этой какофонии звуков выстрел из снайперской винтовки. «Капитан, вас полковник вызывает!» Обратился ко мне радист. Взяв из его рук трубку, привычно отозвался. «Орлан слушает, прием!» Слушая довольный голос полковника, я чувствовал, как сильно устал. Позвоночник ныл, рука с рацией мелко подрагивала. Встал в полоборота спиной к радисту, чтобы тот не видел мой послебоевой мандраж. Так бывало и на войне. В горячке боя не чувствуешь усталости. Лишь потом приходит понимание всего. И само тело ноет, словно просит пощады. Сейчас я хотел только одного. Оказаться в старом кудоме, чтобы сказать Аннабель о своих чувствах и попросить ее руки. Лишь побывав близко к смерти, начинаешь ценить всю прелесть жизни. Глава 24. Рубикон. Сергей сдержал свое слово. Козла и козу он нам достал. Не знаю, какие усилия ему пришлось приложить и как далеко искать по деревням, но факт был налицо. После ошеломительной победы над Шершневской бригадой в городе пришлось провести еще 2 дня. Об удачном исходе по рации сообщил Вадим, попросив Ваню приехать на Шишиги, чтобы забрать животных. Разгром противника был ошеломляющий. Из сотни, выступивших в Спас-Крязанском, невредимыми остались всего 3. 12 человек были ранены, но только 4 из них имели шанс выкарабкаться. Ранения из крупнокалиберных пулеметов несовместимы с жизнью. Почти 90 перешли в разряд 200-х. На местном кладбище их хоронили в общей могиле. Услышав про полный разгром подельника, Скольников сдался и находился под стражей в ожидании решения по своей персоне. Мелкий криминалитет, поднявший голову за время нашего вынужденного бездействия, практически испарился. Скольниковские люди, не имевшие за плечами преступлений, были распущены по домам, но 10 бандитов также ожидали своей участи. «Что мне с ними делать?» – разводил руками Сердюков. «Расстрелять не могу, они пленные. Отпустить нельзя. Рыльца у них в пуху. А выделять людей, держать их под стражей, кормить, поить – а не заслужили они такого обращения?» После разгрома бандитов полковник делегировал часть полномочий гражданской власти города. Горожане за 1 день путем открытого голосования выбрали нового градоначальника. Им оказался довольно молодой сотрудник прежней мэрии, уволившийся из-за несогласия со Скольниковым. Меня проблемы города мало касались. Выполнив часть уговора с Сердюковым, получил признательность гражданских и всеобщее уважение от солдат. Я думал лишь о скорейшем возвращении в старый кудом. Лишь по настойчивой просьбе полковника задержался на 2 дня. Предстояло решить еще пару вопросов. БРДМ, подбитый мной на мосту, был пригоден для дальнейшего использования. Внутри было кое-что разбито из оборудования, но местные умельцы уже колдовали внутри боевой машины, ремонтируя и отмывая ее от крови водителя. Еще можно было использовать одну из инкассаторских машин, получивших минимальное повреждение. А остальной транспорт противника был изрешечен. Калибр 14,5 КПВТ и 12,7 корда буквально разрывал металл на куски, превратив машины в железный хлам. Глотов, новый мэр, предложил выставить исковерканные машины на дорогах у въезда в город, как напоминание всем желающим покуситься на жизнь горожан и общественный порядок. Все близлежащие деревни Спасского района изъяли желание войти под управление Сердюкова, хотя номинально главой города был не он. «Я не мэр», – горячился полковник. «Пусть эти вопросы решают гражданские. Моя цель – безопасность людей». Кстати, выяснилось, почему так грамотно короткими очередями стрелял КПВТ 2-го БТРа в засаде. Полковник не утерпел и самолично принял участие в бою, сев за крупнокалиберный пулемет. Именно его очереди по колонне и были самые эффективные. Опыт ведения боевых действий у Сердюкова был солидный. Насчет блондинки Саши я оказался прав. В городе она появилась к вечеру. И не стесняясь, рыдал над обезображенным трупом Шершнева. Мобильная группа под командованием Синицына на двух тиграх провела окончательную зачистку Старой Рязани сразу по следам боя. Десяток бойцов Шершнева предпочли не дожидаться солдат, организовав беспорядочное бегство. В ставке бандитов оказалось много добра. Пользуясь силой, они обирали ближайшие деревни, умудрившись организовать мародерские рейды вплоть до самого Шацка. Не знаю, что за городок был Шацк, но только фур с мукой оттуда бандиты пригнали 5. Общая добыча из Старой Рязани была столь значительной, что пришлось освобождать знакомый нам ангар от металлопродукции, чтобы устроить там склад. Но больше всего Глотов обрадовался специалистам, собравшим для Шершнева ветрогенераторы. Все оборудование и сами специалисты, захваченные в Шацке, были припровождены в Спасск-Рязанск, где они продолжили прерванную работу. Отец и сын, имевшие небольшой бизнес по продаже и монтажу оборудования для ветрогенераторов, приняли предложение Глотова обосноваться в городе. В самом Шацке не было власти, каждый выживал как мог, и улицы часто становились свидетелями перестрелки. Полковник, по просьбе Глотова, отрядил мобильный отряд, чтобы забрали членов семей электриков. Синицын вернулся в день моего отъезда вместе с женами электриков и еще двумя автобусами беженцев из этого городка. Даже с учетом отсутствия связи до Шацка дошла информация про кровопролитие в Спасске и его итогах. Ашот и Ваня уже уехали на шишиги, загрузив живность. Сердюков распорядился, чтобы нам выделили 3 мешка муки, мешок риса и 2 ящика консервов. Глотов по своей инициативе добавил 5 ящиков водки. Этого добра у бандитов взяли в огромном количестве. Соли я тоже выпросил. Приехавшие Ашот и Ваня просили этот ингредиент. Наши женщины соль тратили безбожно. «Ну, капитан, спасибо за службу». Окрепший полковник протянул руку. «Рад, что пригодился», — ответил не по уставному. Мы находились вдвоем в доме Сердюкова. На столе дымилась отварная картошка, а мелко нарезанная селедка из запасов Шершнева, посыпанная лучком и бутылка водки, призывали к активным действиям. «За победу!» Был первый тост, от которого нельзя отказаться. Второй был за родных и близких. Этот тост Сердюков произнес упавшим голосом. Утешать взрослого человека, что годится мне в отцы, было глупо. Молча выпил. Третий, завершающий, был за страну, чтобы она восстановила в своем былом величии. По дороге домой думал, как повезло городу, что в такой момент полковник оказался рядом. Сердюков служил в Рязанском ВДВ. Он умудрился эвакуировать часть курсантов и выбрать ставкой небольшой городок к юго-востоку от пылающей ядерной пламени – Рязани. До сих пор мы мало говорили о моменте ядерного удара. Но сегодня я не удержался. «Почему именно Спасск-Рязанский?» – спросил, когда пили чай. «Роза Ветров», – просто ответил полковник. «А ты разве не ориентировался на Розу Ветров, выбирая место?» К своему стыду этот момент я упустил. Старый Кудом меня устраивал своей изолированностью и отдаленностью от крупных городов и магистралей. Наличие реки, леса и непосредственно огромный особняк явились главными критериями в пользу такого выбора. «Нам очень повезло». Полковник немного повеселел после выпитого. «Такой низкий радиационный фон не иначе, как подарок Бога Святой Рязанской земле. А если знать физику, очень удачный стык воздушных течений. Рязань вроде недалеко. Фон там и сейчас неприемлемый, а мы в безопасности. Через полгода и в Рязань можно будет наведываться. Периодически замеряем радиацию на подступах к городу. А через год...» При этих словах Сердюков сжал кулаки. «Наши враги, по словам генерала, решат, что можно прийти на нашу землю и присвоить ее. Запомни, Олег, год или полтора, и нам придется отбиваться уже не от Шершнева и ему подобных, а от куда более опасного противника». Слова Сердюкова не выходили из головы. Неужели противник получил так мало, что может решиться на экспансию? С одной стороны, логично. Мы отвечали нескольким странам, а весь их потенциал пришелся на нашу одну страну. Даже математически процент потерь у них мог быть ниже. Не зря они окружали Россию по всему периметру базами с ПРО. «У меня есть просьба, Юрий Владимирович». Прощаясь во дворе, заговорил перед отъездом. «Еще автоматы или патроны? Ты просто не насытен, Никитин!» Рассмеялся Сердюков. «Нет, я планирую жениться. Могу попросить вас стать названным отцом для моей невесты. Для нас обоих это будет честь». «Это будет честью для меня. Жениться – дело хорошее, Олег. Нам надо размножаться, чтобы не опустела земля русская и не заселили ее все эти слащавые европейцы». На том и расстались. Сердюков стоял у ворот дома, пока поворот дороги не скрыл его из зеркала заднего обзора. Про автоматы и патроны он сказал неспроста. Перед самой войной Шершнев, имея связи в самом главном МВД, выпросил для своего отделения полиции модернизированный АК-12М1. Эти автоматы были редкостью даже на фронте. Чаще всего ими был вооружен спецназ ГРУ и ФСБ. А у этого подонка обнаружились целых 20 автоматов. 6 автоматов я выключил. Кроме автоматов, 4 цинка с патронами тоже находились в багажнике Ниссана. Сергею отдал милицейские коротыши, свой и Дениса. Армянин любовно поглаживал автоматы, покрикивая на Танюху, чтобы несла нам добавки. В итоге расстались мы как нельзя довольны друг другом, получив каждый свое. «Смотри, как трава прет!» Нарушил молчание Денис, вырывая меня из воспоминаний. Мы уже подъезжали к Быркину Бору. Неделю назад травка еле пробивалась сквозь серую землю, а сейчас уже поднялась сантиметров на 10, радуя глаза буйством зелени. «Конец мая. Пора ей уже расти». Перевел взгляд на деревья. Полураспустившиеся листочки деревьев расцветили лес по обеим сторонам дороги. Весна стремительно набирала обороты. Через открытые окна слышались птичьи трели. «Как же красиво!» Вырвалось у меня. Раньше никогда не видел, как красива весна. Проводя большую часть времени в бетонных джунглях города, не замечаешь такой красоты. «Земля наша, дух у нее наш, поэтому и красиво. К Ивану Сергеевичу будем заезжать?» — спросил Денис, доехав до развилки. Деда на месте не оказалось, но бабушка встретила нас с радостными причитаниями, внимательно ощупывая на предмет ранений. «Все нормально, баб, нет у нас ранений», — высвободился из ее объятий. «А где деда?» «Черт знает его, где носит. С утра ушел с ружьем и Михаилом. Пойдемте, чайком вас напою». Задерживаться не стали. Вежливо отказавшись, продолжили путь домой. Если раньше дорога от Брыкина Бора до Старого Кудома занимала час, в этот раз доехали примерно за 25 минут. Кто-то очень постарался. Разбитое колея было выровнено, словно гигантским ножом срезали все неровности и засыпали ямы. «Аня поработала». Удовлетворенно хмыкнул Денис, разгоняясь до 60. Мы отсутствовали всего 10 дней, но Дэм преобразился. Деревья у дома, еле открывшиеся почки в момент отъезда, были усыпаны пышными цветами. Цвели яблони и слива, распространяя аромат, привлекший пчел. Трава местами поднималась настолько, что впору ее косить, пока не превратилась в заросли. Первая, кто попалась на глаза, была Аннабель. Она шла от дома к загону для животных и, увидев нашу машину, побежала навстречу. Не дожидаясь, пока Ниссан остановится, выскочил на ходу, ловя в объятия девушку. «Я так боялась, что не увижу тебя!» Уткнувшись в плечо, Аннабель заплакала. Ее плечи вздрагивали от рыданий, а волосы дурманили своим запахом, мешая думать о чем-либо, кроме девушки. Денис тактично прошел мимо. Из дома выскочили Маша и моя мама, остановившись при виде картины с Аннабель. Мать даже махнула рукой на Машу, загоняя ее обратно. Другого такого момента могло и не быть. И я сказал: «Аннабель, Девушка оторвала заплаканное лицо от моего плеча. «Я люблю тебя и прошу быть моей женой». Девушка зарыдала сильнее, обнимая меня за шею. Сквозь слезы прорывались слова. «Я думала, ты никогда не скажешь этих слов. Олежка, я согласна. Я люблю тебя». «Скоро будем гулять», – громогласно возвестил и нарушил весь момент Виталий Семенович, появившийся с задней стороны дома. Аннабель отпрянула от меня, но я силой притянул ее к себе. «Нам нечего стесняться, милая». «Мне неудобно». Девушка вновь отстранилась, вытирая слезы. «Мама Люда плакала ночами. Олег, беги к ней». На ходу, ответив на приветствие Семенова, вбежал в дом, подхватывая маму на руки. Маша висела на шее мужа, не стесняясь Натальи Ивановны и Альбины, торопливо целуя мужа. Уже сидя за обеденным столом, мы с Денисом выслушивали новости. Наталье Ивановне и Аннабель удалось усадить одну наседку на яйца. Но, к моему удивлению, это оказалась одна из двух гусынь, которая в данный момент грела 6 гусиных и 13 куриных яиц. «Картошка показалась из-под земли», – похвасталась мама. «Не вся, но уже лезет». Виталий Семенович рассказал, как они с дедом поймали еще двоих браконьеров, и что в Пра водится налим, которым жители Адема уже успели полакомиться. Больше всего мама радовалась козе. Она оказалась дойной и давала примерно стакан молока в день. «Козье молоко очень полезное. В нем столько полезных микроэлементов», – поддержала маму Наталья Ивановна. Мать Маша похорошела. Пребывание на свежем воздухе ей пошло на пользу. Похорошели в общем все. Виталий Семенович стал страннее, а девушки мне показались загоревшими. Бесцеремонная Альбина сообщила, что выше по течению есть удобное место для купания, где они с девочками загорают. «А где Ашот и Ваня?» – спросил Денис, обративший внимание на их отсутствие. «Они пошли в Диулино с утра», – пояснил подполковник полиции. «Это поселок на северо-западе. Мы с рыбаками местными познакомились. Обещали коптильню дать, да и фруктовая саженца с семенами овощей. А мы им немного лекарств. Их поселок в лухом лесу, изолированный». «Машины, трактор на месте. Пешком пошли? Далеко до этого, Диулина?» «Часа два пешком. На машине не проехать, дороги нет. Болото и густой подлесок». Семенов выудил бутылку водки из шкафа. «За возвращение и скорую свадьбу?» Аннабель потупила взгляд, рассматривая пол. Смущаться она еще не разучилась, но я был готов к таким словам. Тем более уверен, что из дома все смотрели на нас с Аннабель. «Есть такие планы». Я, ведя присутствующих взглядом, продолжил. «Я предложил Ане выйти за меня. Она согласилась. Теперь дело за вами. Готовьте свадьбу».